эффективная презентация. Затем, когда пришло время собеседования, и вы идете на встречу с клиентом, самое важное, и множество ведущих специалистов по продажам подтвердят вам, что это чрезвычайно важно, хотя большинство держит это в секрете, перед тем, как зайти, остановитесь на пару секунд и ясно представьте себе, как вы стоите абсолютно спокойный и расслабленный, положительно настроенный, улыбающийся. Представьте, что вы держите собеседование под контролем, сделайте вдох, выдох, представьте, как вы входите, такой хорошо подготовленный, презентабельно выглядящий, и вы видите, как клиент реагирует на вас тоже позитивно, и вы вспоминаете вашу последнюю успешную продажу и успешно законченную сделку. Все это вы представляете себе прежде, чем зайти в кабинет и встретиться с новым потенциальным клиентом. Вы будете удивлены результатом. Это полностью изменит ваше поведение. Если вы немного напряжены, просто скажите себе: «Я люблю себя». «Я люблю себя, я хороший агент по продажам». Скажите это себе так отчетливо, как будто бы вы говорили это человеку, который находится в 100 метрах от вас. Если вы это сделаете, вы будете удивлены тому, как превосходно вы почувствуете себя. Агент, у которого не сходит улыбка с лица из-за того, что он превосходно себя чувствует, сразу же оказывает колоссальное позитивное влияние на клиента. Никогда не начинайте свою презентацию без предварительной визуализации. Она имеет очень большое значение. Как только вы вошли в офис, крепко пожмите руку клиенту и скажите: «Спасибо большое за уделенное мне время. Вы, несомненно, будете довольны тем, что я вам собираюсь показать». Если вы вызовете у клиента это позитивное ожидание, заставите его заинтересоваться, проявить любопытство, заставите его говорить: «Интересно, что это?» Если в начале собеседования вы улыбаетесь и уверены в себе и говорите, что клиенту это действительно понравится, что как здорово, что тот нашел для вас время и что вам просто не терпится показать ему ваш продукт, тогда они скажут себе: «Просто не могу дождаться. Сегодня было паршивое утро, ничего кроме телефонных разговоров и сообщений и жалоб. Кофе холодный, полно счетов на оплату и проблем с поставщиками. А тут, как по провидению, такой хороший, приятный, интеллигентный, позитивный человек, у которого для меня есть что-то интересное». Поверьте мне, большинство людей именно так себя и чувствуют. И если вы улыбаетесь и приятны в общении, они будут рады вас видеть. Затем, когда вы наконец зашли, не соглашайтесь проводить свою презентацию стоя. Никогда не проводите свою презентацию стоя. Потому что если вы так сделаете, вы рискуете ухудшить впечатление от вашего продукта. Никто всерьез не отнесется к продукту, если вы будете рассказывать о нем стоя. Если только вы не проводите презентацию в конференц-зале. Когда вы заходите к человеку, и он вам выходит навстречу и спрашивает, что вы хотите ему показать, скажите: «То, что я хочу вам показать, очень важно. И мне потребуется 10 минут вашего времени, и если у вас нет сейчас этих 10 минут свободных, возможно, будет лучше, если мы перенесем нашу встречу на другое время, когда это будет вам удобно». Но отказывайтесь проводить презентацию стоя, потому что это удешевляет ваш продукт. Это очень важно. Многие забывают об этом. Основное правило: если человек не может купить что-то на ходу, не пытайтесь продавать это на ходу. Если человек не может купить что-то по телефону, не продавайте это по телефону. Если он не может купить что-то по почте, не продавайте это по почте. Если требуется, чтобы вы пришли к нему в офис для того, чтобы продать ваш продукт, то изо всех сил сделайте так, чтобы представить его подобающе. Люди не принимают покупательские решения стоя. Они их совершают только сидя, когда находятся в своей комфортной зоне, у себя в офисе или дома, где они могут вас спокойно выслушать, все продумать, прикинуть, посмотреть на ваши материалы, оценить и решить, стоит ли преимущество вашего продукта его цены. Давайте поговорим о силе внушения. Внушение, оказываемое спокойным, уверенным в себе, расслабленным агентом по продажам, имеет очень большую силу. Как вы знаете, большинство профессиональных агентов по продажам всегда очень спокойны, уверены, хорошо одеты, хорошо причесаны, ведут себя непринужденно, и это оказывает на нас такой успокаивающий эффект. А они сами излучают такую уверенность в себе и в своем продукте, что мы с готовностью слушаем их и доверяем тому, о чем они говорят, и ощущаем уверенность в пользе и качестве их продукта или услуги. Как человеческие существа, мы очень сильно зависим от окружающего нас мира, который оказывает сильное влияние на то, как мы себя ведем. Например, в этой комнате температура воздуха приблизительно 20 градусов. Если бы мы повысили или понизили эту температуру на 5 градусов, это бы сильно сказалось на нашем внимании, уровне нашего комфорта, уровне раздражимости. Для создания обстановки внушения очень важны сами люди, с которыми мы имеем дело, то, как они реагируют на нас, как они себя с нами ведут. У каждого наверняка был опыт общения с человеком, который сразу же производил положительное или крайне отрицательное впечатление еще до того, как было произнесено первое слово. Мы подсознательно реагируем на других людей. Поэтому все, что мы делаем непосредственно перед началом проведения презентации и то, как мы себя ведем, либо повышает вероятность совершения продажи за счет создания обстановки внушения, либо ее понижает. Например, в 50% случаев зажженная сигарета провалит вашу презентацию по той простой причине, что 50% людей сегодня не курит и неуважительно относятся к тем, кто по-прежнему имеет эту привычку. Многие этого не осознают, а это очень, очень важно.